проталкиваю перед собой, как статую бы на роликах, остолбенелую, совсем исчезнувшую под платьями Сонечку, полной тьмой коридора в полутьму столовой, освещавший ее верхний свет уже 2 года как нечищен и перешел в тот свет из столовой очередным черным коридором, черным ущельем сундуков и черным морем рояля в Алину детскую. Свет! Наконец-то! Ставлю ее шатающуюся и одуренную темными местами, как гроб молчащую перед огромным подпотолочным зеркалом. Мерте. Жмурится, как спросонья, быстро-быстро мерцает черными ресницами, неизвестно, рассмеется или заплачет. Это платье. Мерте, Сонечка. И вот секундное видение белизны и бедности, белого выреза и бедных кружев, оборка юбки, вставка рубашки, секундное полное исчезновение под огромным колоколом юбки и... В зеленоватой воде рассветного зеркала, в двойной зелени рассвета и зеркала другое видение. Девушки, прабабушки 100 лет назад. Стоит, сосредоточенно застегивает на все подробности его 12 пуговок обтяжной лиф, расправляет, оправляет мельчайшие сборки пояса, провожает их рукой до огромных волн подола. Ловлю в ее глазах счастье. Счастья нет, есть страшный детский смертный серьез. Девушки перед зеркалом. Взгляд глубочайшей пытливости, проверки всех данных и неданных. Взгляд Колумба, Архимеда, Нансена. Взгляд длящийся час. И, наконец, чудесно, Марина. Только длинно немножко. Длинно очень. Тех злосчастных битюгов и носов не видать. Стоит уже счастливая, горячо пылающая. Кланяется себе в зеркале. Себе в зеркало. И, отойдя на 3 шага, чуть приподняв бока, стоящий от тяжести робы, глубокий девический прабабушкин реверанс. Да ведь это платье, бал, Марина, я уже плыву, я и не двигаюсь, а оно уже плывет. Оно вальс танцует, Марина, нет, минуэт. И вы мне его дадите надеть? А как вы думаете? Дадите, дадите, и я в нем буду стоять за спинкой моего стула. Какие мы с тем стулом были бедные, Марина, но и оно не богатое, оно только благородное. Это то, в котором Настенька ходила на севильского цирюльника, еще ее бабушке нужно будет вставить. На сегодня дадите, Марина, потому что мне нужно будет еще успеть подшить подол на сегодня и на завтра и на совсем. Что? Это мне? Но ведь это же рай, Марина. Это просто во сне снится. Такие вещи. Вы не поверите, Марина, но это мое первое шелковое платье. Раньше была молода, потом папочка умер, потом революция. Блузки были, а платье никогда. Пауза. Марина, когда я умру, вы в этом меня положите. Потому что это было первое такое счастье. Я всегда думала, что люблю белое, но теперь вижу, что это была бездарность и бедность, потому что другого не было. Это же мне в цвет, мне в масть, как вы говорите. Точно меня бросили в котел всю, с глазами, с волосами, со щеками, и я вскипела, и получилось это. А как вы думаете, Марина, если бы я, например, в провинции этим летом вышла замуж, я знаю, что я не выйду, но если... Можно мне было бы венчаться в синем, потому что мне рассказывали, теперь даже в солдатском венчаются невесты, то есть будто бы одна даже венчалась в галифе, то есть хотела венчаться, но батюшка отказался, тогда она отказалась от церковного брака. Решено, Марина, венчаюсь в синем, а в гробу лежу в шоколадном.